Глава третья. Блаженное беспамятство прервалось болью. Она резанула внезапно, но тут же пропала. Но этого хватило, чтобы Мэгги пришла в себя. В ее руке по-прежнему был зажат медицинский пистолет с использованной ампулой. Да, доползти до медпункта все же удалось, но уже в нем ситуация сложилась сложно. Взрывом посекло бок девушки. Повреждений было достаточно много, но три раны особенно глубокие. Внутренние органы все же остались целы, пострадала лишь кожа и мягкие ткани. Проблема медпункта на коленке, что организовал Билл, чтобы от него отстали таможенники глаза бога, заключалась в том, что там были только необходимые препараты и инъекции, занимавшие минимум места. Ничего фиксирующего поврежденные ткани, кроме банальных бинтов, в наличии не было. Даже чертов медицинский клей и тот куплен не был. А все прижимистость Билла и его желание экономить место и деньги. Зачем нам больше медикаментов, если на их место прекрасно становится дополнительный аккумулятор для брони? Когда Мэгги накладывала фиксирующие повязки на раны, в ее голове то и дело всплывали мысли о том, что размеры тюбика клея или ниток с иглой просто микроскопичны. Но Билл порою слишком уперт. Так мысли девушки плавно перетекли в иное русло. Что сейчас творится с ее экипажем? Помог ли дрон и жив ли ублюдок-коп? Узнать ответы можно было только одним способом – самой пойти туда. Но сначала следовало попробовать выжать что-то из пульта связи. Возможно, он мог хотя бы транслировать жизненные показатели парней. Девушка неспешно, чтобы не потревожить только успокоившиеся раны, пошла назад к пульту. Результат оказался неоднозначным. Пульт был уничтожен, но внутренняя проводка выжила за счет защитной пластины под ней. Возня с перетяжкой проводов с раненым боком закончилась подключением к соседнему монитору наведения орудий. Повезло, что в этом пульте были идентичные мониторы и разъемы. Возня дала результаты. Все три костюма, которые использовали мужчины, не отвечали. Сигнала не было, а это значило лишь одно. Они уничтожены. Мэг в глубине души подозревала, что возможен и такой исход. Дрон не мог убить всех, просто не был запрограммирован на это. Значит, коп убил их раньше. Скотина. А дрон уже добил этого шакала. «Надеюсь, ты мучился». Мэг ударила по пульту, и тот тихо запищал. Старое оборудование требовало особого отношения. Пилот знала это прекрасно. Ее взгляд упал на уничтоженный монитор и на рану, которую, можно сказать, еще не начинали лечить. Деньги! Деньги! Эта экспедиция была слишком затратна. Она не могла позволить себе вернуться с пустыми руками. Такой минус означал бы необходимость продажи корабля. Ох, Мэгги, не тяни время, ты все прекрасно понимаешь и так. Девушка подошла к управляющему монитору, сделала несколько жестов и, недовольная, поковыляла к выходу из кабины. На мониторе зеленым светились две надписи. «Доспех готов к активации». «Магнитные палеты готовы к активации». Мэг, нечасто надевая броню раньше, особо не заостряла внимание на ее свойствах. Случилась приятная неожиданность. Одной из базовых проектных свойств любой брони есть поддержка тела носителя и равномерное распределение его веса. Проще говоря, сейчас она выступала как один большой протез на все тело, идеально фиксируя и оберегая бок пилота. На радостях девушка подумала, что, пожалуй, не стоит ее снимать даже по возвращению на корабль. Ах да, кстати, она покинула судно. Проследить путь группы было легче легкого, начиная от данных оборудования и заканчивая банальным визуальным осмотром, ведь следы парней так и остались в пыли спутника. Рядом с Мэг парили магнитные палеты, урезанный вариант платформы для перевозки менее габаритных грузов. Небольшой манипулятор впереди давал надежды, что даже раненая девушка сможет погрузить на нее некоторый груз. Так и получилось. Первым оказался Билл. «Дружище, что же ты так? Черт!» Мэг мотнула головой, ведь внутри шлема слезы не вытереть. Ее товарищ, обе его части, уже лежали на платформе. Благодаря массивной угловатой броне Билла зацепить манипулятор удалось легко, как и погрузить тело. Если раньше опасения и надежды были лишь в голове у Мэг, то теперь они получили физическое подтверждение трагедии. Палеты не потянут несколько человек, так что пришлось возвращаться и размещать тело внутри корабля, а заодно присматривать дополнительное место для других тел. Вернувшись, девушка вошла в пещеру. То, что внутри находится корабль, Мэг поняла сразу, как и то, что он боевой. Короткие отсеки, броня и ниши с турелями, что не заметили в первый раз парни, сразу дали понять опытному пилоту, что вариант гражданского или научного использования судна исключен абсолютно. Но было еще кое-что. Странное чувство. Словно за тобой наблюдают. За каждым действием. За каждым пройденным метром. Оно появилось сразу, как только девушка переступила границы корабля. Пару раз Мэгги даже успела заметить странные темные силуэты в дальних отсеках, что сразу исчезали, как только она пыталась рассмотреть их. Тревога нарастала, как и страх. Но эти чувства отошли на второй план, когда девушка нашла остальных мужчин. «Стиви! Ну, Стиви!» Тяжелый вздох. «Не переживай, скоро я отвезу тебя домой». Девушка осмотрелась в попытке понять, как лучше поставить палеты, когда увидела другое тело. «Коп!» Его тело, лишенное головы, лежало, опершись на приоткрытый люк одной из спасательных капсул. «А вот тебя, ублюдок, я оставлю гнить здесь! Без башки тебе даже лучше, мудак!» Мэгги пнула ногой тело Коба, заставив того съехать на пол. Чересчур резкое движение резануло болью в боку. Удобная броня притупила бдительность, заставив забыть о ранении. «Значит, ты хотел попасть сюда?» Приоткрытые двери не давали пролезть ей полностью. «Не в этой броне». Девушка попробовала раздвинуть створки, но ничего не получалось. Они вроде бы поддавались, но боль в боку прерывала любые дальнейшие попытки. «Не получается силой. Попробуем хитростью». Рядом стоял дрон Стива. На его небольших бурах остались частички крови Коба. Мэг отметила про себя, что идея послать дрона на помощь была все же неплоха. Но поможет ли он во второй раз? Манипуляторы не были предназначены для раздвигания дверей. а перепрограммировать машину мог только Стив. Оставалось самое простое решение – базовые команды. Мэг получила доступ к дрону и выделила область работы. Дрон ожил и начал бурить створки дверей. Искры и скрежет разносились по всему кораблю. Буры дрона постепенно изнашивались, пока не превратились в два стальных обрубка. Да и сам дрон потерял заряд и, чуть отъехав, остановился. А вот створки оставались почти невредимы, лишь слегка изменили цвет в точках бурения. Ничего не получилось. Ну, значит, без джекпота. Мэг уже прикидывала, что могла бы прихватить в зоне досягаемости, когда ее внимание привлекло движение за спиной. А когда девушка развернулась, то от увиденного чуть не упала на пол. Вместо падения она отступила, упершись в стену, и начала медленно пятиться вдоль нее. Дело в том, что напротив девушки стоял Билл. Он вроде бы был цел, несмотря на четкую грань раскуроченного металла доспеха, по которой было разорвано его тело. Шлема не было. Мэг сняла его уже на корабле. Сейчас на девушку смотрели два провала глаз, наполненные серебряным светом. Сам Билл молчал. И также молча он подошел к двери эвакуационной капсулы и начал ее открывать. Двери, сначала поддавшись и немного приоткрывшись, в итоге заклинили наполовине. Как бы ни пытался мертвец их расширить, ничего не получалось. В какой-то момент Билл прекратил свои попытки и развернулся. Он смотрел очень внимательно, но не на Мэг, а на тело Стива. Девушка была уверена, что глаза ее не подводят, но то, что она в этот момент увидела, не укладывалось ни в какие рамки здравого смысла. Из разорванного взрывом тела Стива показались белесые жгуты сухожилий. Они извивались, подобно настоящим змеям. И появились они из обоих половинок тела. А потом просто переплелись вместе, резко сдвинув и соединив тело в одно целое. Медленно и неестественно угловато Стив встал. Он стоял в странной позе, подобно выключенным человекоподобным дронам. А потом подошел к люку капсулы. Билл снова начал двигаться, и они вместе возобновили попытки открыть люк. В полном молчании эти два мертвеца смогли открыть двери и вытянуть содержимое капсулы. А внутри оказался индивидуальный стазис-контейнер. Мэг едва смогла его узнать. Об этой технологии скорее ходили легенды, чем реальные рассказы. Благо, девушке удалось пару раз встречать такие устройства у богачей. Но пилот одернул себя. Не о том она должна думать, ведь сейчас у нее были проблемы поважнее. Например, два трупа, что сами по себе начали двигаться и даже что-то делать. Кстати, именно сейчас они аккуратно подхватили этот контейнер и потянули его в сторону выхода. Было непонятно, есть ли кто внутри. Он был полностью закрыт и не имел смотровых окон. Но по размеру один человек вполне бы уместился. «Тьфу! Как будто у меня есть варианты!» Глядя в спину уходивших друзей, Мэгги еще раз ударила ногой труп Коба и пошла за ними. Как и подозревала девушка, мертвецы дошли до их корабля и внесли стазис-контейнер внутрь, а потом замерли на месте. Но Мэг чувствовала их взгляд на себе. Она знала, что сейчас ее друзья следят за ней. Девушка, с опаской поглядывая на два силуэта, поднялась на судно. Мертвецы оставались снаружи. Они вышли, как только погрузили на борт свою ношу. Мэг вошла и задержала на своих друзьях взгляд. Она не понимала, что делать дальше. Билл неожиданно подошел ближе. Его мертвое лицо и серебристый свет в глазах никуда не пропали. Но внезапно он улыбнулся. Улыбнулся и кивнул ей, а потом нажал на внешнюю панель управления люком. Загрузочный, а он же и основной, люк корабля начал закрываться. «Ты же хотела подсказки, Мэгги!» «Вот тебе подсказка», — покачала головой девушка, глядя на закрывающийся люк. «Нужно валить отсюда! И побыстрее! Жаль только...» «Ладно. Потерпите, парни! Я еще верну вас домой!» Мэг взглянула в смотровое окошко. Два сгорбленных силуэта ковыляли назад, в сторону пещеры. Задуматься о происходящем девушка не успела. Щелчок. Шипение воздуха, выравнивающего давление. Стазис-контейнер за ее спиной начал открываться.